Глава 7. Кто у нас там следующий? Вернулся я к разговору о големах. Модель 2316, Скорб. ТТХ надо? Спросил проф. Интересный вариант. Серо-стальное тело с головой, похожей на кобру. Желтого цвета светящиеся глаза и мощная фигура с немного удлиненными руками. И что он у нас может? Первое, что бросалось в глаза, после стоимости, конечно, это возможность привязки. После оной голем переходил в разряд личных телохранителей с уникальной возможностью роста в уровнях. Правда, был один нюанс. Как минимум 10% опыта, заработанного хозяином, он забирал себе. По мне, так ничего страшного. Пока, по крайней мере. В целом, вид футуристический, но мне нравится. А вот теперь взглянем, что у него в ТТХ. Модель 2316. Скорб. Голем. Система управления адаптивно-супервизорная. Версия AB16-2. Центр управления кристалл Хобо. Размещение грудная клетка. Структура голема композит. Уровень 1. Прочность 2000 единиц. Энергия 600 единиц. Физическая защита 250 единиц. Магическая защита 300 единиц. Чистая энергия. Урон физический 150 единиц. Магический. Удар токсином. Снаряд 70 единиц. Яд. Дот. Накопительный. Дистанция до цели не более 150 метров. Зона поражения 4 квадратных метра. Скорострельность 0,5 выстрелов в минуту. Количество снарядов 10 штук. Воспроизводство снарядов 1 штука 50 единиц энергии. Время воспроизводства одного снаряда 2 минуты. Масса 320 килограммов. Максимальная скорость 93 км в час. Регенерация параметра прочность 1 единица в секунду. Режим базовый. Регенерация энергии 5 единиц в секунду. Расход энергии 8 единиц в час. Режим базовый. Расход при других режимах вариативен. Емкость стандартного накопителя энергии, съемный, 200 единиц. Грузоподъемность 1500 килограммов. Количество ячеек инвентаря 4. Особенности. Возможность привязки. Частичный полиморфизм. Специализация. Восстановление. Цена 1 миллион 400 золотых монет. Первое, о чем подумал после просмотра, выживу ли я, если в меня на скорости в 90 км в час влетит 300 килограммов? Может и да, если в ускорение вовремя уйти успею. А полиморфизм, хоть и частичный, это хорошо. А вот цена за такой агрегат — это плохо. Интересно, а какие големы есть вообще? Залез в меню выбора и подзавис минут на 10. Голем из металла — это понятно. А вот изо льда это как? Или вот еще один тут есть, из магмы. Залез разбираться. Не, эти точно не для меня. Баланс энергии в минусе, регенерация не перекрывает даже базовый расход. Хотя в мирах, для которых их создавали, ситуация диаметрально противоположная. Для миров Инферно, те, что ближе к центру, голем из магмы более чем удачный вариант. «Дорогие игрушки, проф», — почесывая тыковку, произнес я. «Впечатляет, не спорю. Еще что есть? Последний вариант. Как по мне, так лучше не найти», — отозвался Ижер. «И наверняка самый дорогой», — протянул я. «Перекусим для начала, потом сходим в мастерскую. Вживую смотреть будем». Плотно перекусив, подошел к Крохе. Поболтать о том о сём. Рассказал о планах и командировке. И заодно спросил, где можно зарядить имеющийся у меня портал на землю. «Дай-ка посмотрю», — пробасил он. Немного подержав шарик портала в руке, сжал ладонь в кулак и, странно хекнув, вернул мне. «Держи, готово. Подарок», — наливая себе пиво, сказал он. «А на это не посмотришь?» — попросил я, доставая странный портал, подарок Енисея. «А откуда это у тебя?» — не беря в руки шарик, удивленно спросил Кроха. «От человека, направившего меня сюда. Что не так?» — озабоченно поинтересовался я. «А он разве тебе не рассказал о нем ничего?» «Не успел. И ждать, когда успеет, долго. По времени моего мира долго. А если на базе ждать, то еще дольше», — ответил я и заказал себе пиво. «Ха, тогда слушай. Есть на свете такие штуки, что лучше бы их не было. Такие, как твой портал, например. Он изготовлен по технологиям, запретным технологиям, с использованием первозданного хаоса. Такой шарик, как у тебя, носит название «Проклятый рандом». Куда он может тебя забросить, что там будет, одному хаосу только и известно. Но иногда бывают ситуации, когда наличие такой штуки может и помочь. Обычные телепорты довольно-таки легко заблокировать, а его заблокировать не может никто. Хотя, по мне, лучше один раз помереть, чем использовать такое. У нас есть плохие примеры использования порталов хаоса. Отхлебнув литра два, наверное, из своей пятилитровой кружечки, сказал Кроха. Ну, переместился ты в жерло вулкана, и что? Помер да возродился? Не понял я суть проблемы. После использования портала нельзя помирать сутки. Если это случится, то... Не знаю, со всеми по-разному. Кто в ряды хаоса перешел, кто просто пропал. Правда, и тут есть счастливчики. Всего-то на пару-тройку десятков лет на респ ушли. Дела... Протянул я, допивая пиво. Ладно, пойду я. Если что, не теряй. Погоди. По твоему вопросу с нибелунгами. С тобой на землю отправится Шмык. Он и проведет переговоры. В принципе, неплохо. Начнись, какая заварушка. Поддержка такого мастодонта, как старый гоблин, будет очень кстати. Не робей! Мы своих не бросаем! Попрощался со мной старейшина. Добравшись до мастерской големов, переговорил с привратником, тоже големом, и направился к нужной мне двери. Что можно сказать о выставочном зале боевых големов? Что это нереально круто? Или что такого ты раньше никогда не видел? Слишком блеклые выражения. Стенды и стенды машин убийств. Человекоподобные и совсем даже наоборот. Летающие, ползающие и, как стандарт, просто ходящие. Всех их объединяло только одно — несокрушимость. Если не брать в расчет их за облачную цену, конечно. В середине выставочного зала красовался шестиметровый тиранозавр. Поохов и поахов над его параметрами, мельком взглянул на цену, да и направился к хозяину этих мест. Ну его, никогда динозавры не нравились. «Чем обязан? Посмотреть или купить?» — поздоровался со мной гном с именем Наин. «Купить?» — решительно отозвался я. «Интересует что-то конкретное или подсказать?» Включился в гноме менеджер по продажам. «Меня интересует вот этот экземпляр. Показываю последнюю модель, выбранную профом. Замечательный выбор. Мы предоставляем нашим клиентам небольшую рассрочку с небольшими процентами. Каждому строго индивидуальный подход. Также мы готовы...» «Сто, посади, уважаемый!» Тормознул я акулу капитализма. «Мы посмотрим и решим, договорились?» Когда мне показали нейтрона, именно такое название носил голем, я понял сразу. Куплю. Деньги есть. И на что их еще тратить, если не на безопасность меня любимого? Да с таким танком я любые данжи как семечки щелкать буду. А если учитывать тот факт, что вместо управляющего контура у него будет проф, то вообще? Беру. Однозначно беру. Оформив покупку и получив объемистую коробку, отправился к себе в номер. Там активировать буду. В комнате стояло трое. Но не как в анекдоте. Я проф и активированное чудо. 2,5 метра ростом человекоподобная фигура, состоящая из сине-черных многогранников. Проходил стандартный тест запуска, и я с наслаждением наблюдал, как многогранники, меняя свою форму, совершают непонятные действия на всем теле голема. Причудливые волны с центром в районе пупка прокатывались со все убыстряющейся частотой. В такт им помаргивали ярко-красные глаза. И вдруг в один миг все прекратилось. «Настройка завершена. Введите дальнейшие инструкции». Баритоном раздалось откуда-то из недр машины. «Ныряй, проф!» — махнул я в сторону голема рукой. Повторять не пришлось. Нейтрон дернулся, немного накренился в бок, но тут же выровнялся. И уже голосом профа отозвался. «Норма! Обживаюсь!» «Давай-давай!» Еще раз просматривая параметры новой игрушки стоимостью в 1 700 000 золотых монет, ответил я. «Модель 54ZB16. Нейтрон. Голем. Модернизируемый. Хозяин — игрок-колосс. Система управления адаптивно-супервизорная. Версия BB2306. Центр управления — кристалл Хоба. Размещение — грудная клетка. Структура голема — композиционные колонии. Сенсорная система — Фантом AE205. Уровень 1. Прогресс уровня — 1 из 10 тысяч. Прочность — 2500 единиц. Энергия — 600 единиц. Физическая защита — 350 единиц. Магическая защита — 300 единиц. Чистая энергия. Урон физический — 200 единиц. Магический распад снаряд — 150 единиц. Разрушение молекулярных связей. Дистанция до цели не более 200 метров. Зона поражения — 6 квадратных метров. Скорострельность — 1 выстрел в минуту. Количество снарядов — 15 штук. Воспроизводство снарядов – 1 штука 80 единиц энергии, время воспроизводства одного снаряда – 7 минут. Масса – 410 килограммов. Максимальная скорость – 67 километров в час. Регенерация параметра прочность – 3 единицы в секунду, режим базовый. Регенерация энергии – 10 единиц в секунду. Расход энергии – 25 единиц в час, режим базовый. Расход при других режимах вариативен. Емкость стандартного накопителя энергии, съемный, 500 единиц. Грузоподъемность 2100 килограммов. Количество ячеек инвентаря 6. Особенности. Возможность привязки. Мимикрия. Частичный полиморфизм. Специализация. Восстановление. Бонусная способность. Открытие после привязки. Восстановление. Открытие после привязки. Я хочу в бой. В такой очень правильный бой, где я сижу на вершине холма, пью пиво и смотрю вниз. Где мой нейтрончик штабелями складывает всяких там чудовищ и прочих неблагонадежных элементов. Только вот не получится у меня так. 100 метров, и профа вышибет из тела голема. Правда, мы договорились, что он подшаманит с мозгами и так не глупой системы контроля. Но все же. Дорогая техника, чтобы вот так взять и отправить в свободное плавание его одного. Если вдруг, тьфу, 3 раза, я его потеряю, я даже не знаю, что делать буду, кроме как рыдать крокодильими слезами. «Я все!» — довольным голосом отрапортовал Ижер. «Можно начинать привязку!» «Приступаем!» «Есть!» — сформировав в голове фуражку, отдал мне честь нейтрон Ижер. «Тоже хочу быть полиморфом. Только не из кубиков, ромбиков и додекаэдров, а из плоти и крови. А проф все больше и больше русеет. И это не может не радовать». Осуществить привязку к голему модель 54ZB16 нейтрон. Внимание, для привязки требуется 500 единиц энергии. Вот гадство. Нет у меня столько. Если соскрести все крохи и опустошить все резервы, то на данный момент в моем распоряжении 473 единицы. Похоже, давно откладываемый шопинг настал. Все равно надо было. С такими мыслями мы и направились по магазинам. Идя по коридорам базы, с удивлением осознал, что голема не слышно. Он исправно топал у меня за спиной, но звука шагов 400-килограммовой машины смерти я не слышал. Развернувшись, голема я не увидел. Вернее, я видел только его контур. Красноватый контур, подсвеченный для меня интуицией и наблюдательностью. С мимикрией проф балуется, наверное. После покупки голема мой счет просел больше, чем наполовину. А ведь еще траты предстоят, и немалые. Пора бы уже задуматься, где денег заработать. Афер с дуэлями мне теперь не видать. Достану зеркало Шакли, забабахаю клановый замок и созову совет. Я весь такой красивый, в тронном зале восседаю. Передо мной стоятся клановцы, и я такой: «Где денег будем брать, а?» А они мне: «Тебе надо, ты и бери». Что-то не ту концовку диалога я придумал. Потом додумаю. Главная проблема, которая стояла передо мной, это проблема выбора. Выбора пластин энергии. Как 6-й уровень я мог носить пластины с максимальной емкостью в 50 единиц. Да к тому же и заряжать я их не мог. Самозарядные они. С просто диким по времени наполнением. Сутки. Во время затяжного боя, когда каждая крупица энергии — это уменьшенный урон по мне, такая пластина неприемлема. Закрытый раздел аукциона предлагал более продвинутые пластины без ограничения уровня. И еще один важный момент. Они имели возможность заряжаться от носителя. Но цена. И еще был один вариант. Вмонтировать в себя тот самый кристалл Хоба. В продаже он был только у волков. Эту идею мне подсказал проф и заверил, что будет как в аптеке. Точно и без происшествий. На что я ему напомнил эпизод из фильма «Неуловимые мстители». Тот, который как раз происходил в аптеке, про мало и много. Проблема кристалла Хоба заключалась в его практической несовместимости с живым организмом. Для его полноценной работы был необходим механизм контроля, обычно уже вшитый в него, как биос на персональных компьютерах. Мне же он был категорически воспрещен, так как у меня уже стоял свой биологический. И конфликт, который неизбежно начинался, приводил к шизофрении. Проблему собирался решить Ижер, просто перепрограммировав и немного перестроив сам кристалл. Взвесив все за и против, я решился на данную процедуру. Купив кристалл и повздыхав над его суммой, прикинул, что мне еще надо. Рабочий комбинезон у меня есть. Вопрос, менять или не менять. Или это не вопрос. Немного подумав, решил так. Пока есть угроза моей драгоценной шкуре и есть возможность надеть что-то получше, чем на мне, то да. Однозначно менять. Особого выбора как такового и не было. Все самое вкусное начиналось с более высоких уровней. В итоге нашел что-то более-менее подходящее. Комбинезон искателей ветра. Возможно, модернизация. Тип – легкая броня, статовая броня. Описание. Повышение характеристики ловкость на 18 единиц. Повышение характеристики выносливость на 7 единиц. Повышение параметра защиты от физического урона на 25 единиц. Повышение параметра защиты от магического урона, чистая энергия, на 25 единиц. Терморегуляция тела в пределах от минус 90 до плюс 80 градусов по Цельсию. Настройка цветовой гаммы комбинезона мысленным усилием. Слоты модернизации 1 из 3. Прочность 600 из 600. Минимальные условия для использования, кроме магических классов. Расы, эльфы-люди. Теперь надо бы найти подходящую обувь. Если она будет с таким же плюсом на грузоподъемность, как и моя старая, то совсем хорошо. Как ни странно, но нашел еще лучше. Сапоги последователей культа Земли. Мир Хабас-Юрт. Часть сета «Младший послушник культа Земли». Возможно, модернизация. Тип «Легкая броня». Статовая броня. Описание. Повышение характеристики силы на 15 единиц. Повышение параметра защиты от физического урона на 30 единиц. Повышение параметра защиты от магического урона, чистая энергия, на 15 единиц. Увеличение переносимого веса на 70 килограммов. Прочность 500 из 500. Слоты модернизации 0 из 3. Минимальные условия для использования, характеристика интеллект и интуиция, не ниже на 15 единиц. Те же берцы. И по фасону, и по тому, как сидят на ноге. Только шнурков нет. Их заменяла система мысленной регулировки. Захотел, села плотно, захотел, с ноги само слетело. Удобно. Вот только зачем такие высокие требования к условиям использования? Хотя это же культ. Кто их повернутые мозги поймет? Дальше будем искать кольца всевластия, или то, что подойдет. Ситуация с кольцами тоже была кислая. Все для хаев, и никак иначе. И еще особенность, которую я почему-то пропустил. Общее количество колец, которое можно было использовать, равнялось 6. Нацепить, конечно, можно было и больше, только работали бы первые 6. Вот такая арифметика. По совету профа не стал брать кольца на прибавку к характеристикам, а сделал упор на защиту. Итогом стал очень дорогой комплект, как раз из 6 колец. Малый набор защитных колец первооснов. Тип – бижутерия. Описание. Вокруг носителя при активации образуется поле, способное поглотить до 150 единиц физического урона единовременно. Защита от магии стихий земля, огонь, вода, воздух – 80 единиц единовременно. От первооснов жизнь, смерть – 70 единиц единовременно. Уровень заряда 100 из 100. Возможен заряд носителем. Скорость передачи энергии в зависимости от ширины энергоканалов носителя. Прочность 200 из 200. Минимальное условие для использования – характеристика интеллект не ниже 20 единиц. Причем от соединений первооснов и стихий набор тоже защищал. Пар, скверна, лес, магма и прочее. Не так сильно, но все же. Присмотрела обновку для байта. Масштабирующийся ошейник – лучшее, что я нашел из всего богатого выбора. Дальше прикупил для ласки зуб какого-то кракена с прибавкой к интуиции в размере 6 единиц. Обрадуется, наверное. А вот дальше занялся целенаправленным поиском оружия под профу сталкер. И нашел. Сплюнул от досады, скопировал параметры, да и занялся остальными делами. А что еще делать? Ниже 10 уровня оружия нет вообще. У нибелунгов склад какой ломануть, что ли? У них по-любому игрушки есть, которые мне по нраву будут. Чем не мысли на будущее? Ладно, что дальше по плану? Арты. Точнее, артефакты, делающие жизнь немного легче. Обеззараживающие воду, снимающие многие негативные эффекты мгновенно и прочее. Отдельным пунктом шли два специализированных арта. Первый, маленький пузатый человечек с весами, позволял замораживать получаемый опыт. Совсем. Вернее, не замораживать, а накапливать в нем и отдавать впоследствии. Дозами, определенными носителем. В моем случае лучше не придумать. И второй — шкатулка белого гнома, позволяющий носить в ней вес до 1 тонны. Сложишь туда тонну взрывчатки, а носишь всего лишь 1 килограмм. Правда, при выемке содержимого в следующий раз что-то положить обратно можно только через сутки. Шкатулок я прикупил с запасом, 8 штук. На большее я сам себя раскрутить не смог. Жадный я. Еще подобрал набор зелий. Вернее, это уже не зелье, а концентрированное нечто в виде таблеток. И упаковано также, в блистеры. Скупиться не стал, взял много и на все случаи жизни. Такими темпами я скоро перестану быть миллионером. А что делать? Я из тех людей, что считают, пусть у меня будет ружжо и никогда не выстрелит, чем сложится такая ситуевина, как ежели стрелять надо, а не из чего. Кстати, про ружжо. Мне его надо много и еще побольше. А если прокатит одна задумка с големом, то даже моих шкатулок гнома-альбиноса мне не хватит. Я, помнится, думал про сафари на драконов. А ведь может и получиться. Договорившись со Шмыгом о встрече в таверне, направил свои стопы туда же. «Как долго собираешься пробыть на родине?» — поинтересовался гоблин. «Пока даже не знаю. До командировки, скорее всего», — ответил я. «Понял. Твои дела решим, и я потом назад на базу. Чего звал?» «Посоветуй артефактора и мастера рун. Нужны сильно», — попросил я. «Этого модернизировать собрался?» — тыча пальцем в нейтрона, спросил гоблин. «Если его, то погоди, не созрел он еще. Уровней 5-6 наберешь ему, тогда можно. Толку больше будет». «Нет, не его. Своим игрушкам хочу КПД повысить. Да и с броней поколдовать немного. А вообще, как тебе мое приобретение?» Барским жестом указывая на голема, полюбопытствовал я. «Смотря для каких целей ты его приобрел. Если как простого телохранителя, то лучше и придумать нельзя. Защитит, операционка у него довольно приличная, да и обучаемость на высоте. В стычках с 2-3 противниками тоже неплохо. А вот штурмовать замки и прочее укрепленное сооружение я бы погодил. Мал он еще. Вот подрастет, тогда и это станет возможным. А по твоему вопросу я тебе не подскажу. Я тебя отведу. Адрес называть бесполезно, тебя туда не пустят без сопровождения». Быстро доев, отправились в обитель Айи. Так назвал место нашего назначения Шмыг. Обитель отличалась от всех мною ранее посещенных лабораторий. Бардак. Вот главная отличительная черта места, куда мы попали. Реторты с бурлящим содержимым, мерцающие конструкции, от которых нет-нет, да вырывались потоки ионов. Почему знаю, что ионы? Оповещение системы о непрошедшем заражении радиацией, потому что... Голые экраны по всему помещению, непонятно как работающие при радиации. Видать, на радиационно-стойких интегральных схемах. Фолианты и живой потолок. Не то чтобы живой как сущность, а состоявший из живых организмов. Переплетение жердочек, ниточек, перекладин стало ареалом для разнообразной мелкой живности. Я узнал богомола и пауков. Остальные виды были мне неизвестны. Если приглядываться к ним, то информация, конечно, появлялась, но мне она на данный момент не требовалась. Пробираясь через завалы на полу из всего, чего только можно, мы пробрались к огромному парящему в метре от пола кристаллу. Цвета голубого неба кристалл искрил и гудел, как трансформатор. Неожиданно по нему прошла рябь, и из него вылетело создание женского пола, цветом как кристалл. Структурой и формой, очень напоминающей энергетическую составляющую профа. «Шмыг, дорогой, рада, очень рада тебя видеть!» Очень нежным голосом поздоровалась с гоблином существо. «Я тоже очень рад тебя видеть, Айя. Позволь представить тебе моего друга и ученика, Колосс. Он к тебе по делу, и я решил вас познакомить», — представил меня Шмыг. «Добро пожаловать в мою обитель, Колосс. Друг Шмыга — мой друг», — проворковала она. «Давай я быстро приму у тебя заказ, а потом, Тирчик, мы с тобой поболтаем». «Айя», — возмущенно воскликнул гоблин. «Меня зовут Шмыг». «Конечно, Тирчик, как скажешь, Тирчик». Уже откровенно хихикая отозвалась она. «Итак, молодой человек», — обратилась она ко мне, — «чем могу быть полезна?» Я начал доставать все, что у меня было для модернизации. Подлетая поближе ко мне и пролетая возле голема, Айя внезапно остановилась. Развернувшись к нему, она стала пристально вглядываться в него. «Ижер?» — дрогнувшим голосом спросила Айя. «Это что такое происходит-то?» По каналам внутренней связи пролетела мысль воспоминания. Айя в тонких прозрачных очках, и все. А формы-то у нее до перехода в энергетическую составляющую были те еще. Из голема вылетел проф, и две формы, объединившись в одну, засияли ярким ослепляющим глаза белым светом. После светопреставления, которое длилось 5 секунд, фигуры опять разделились. «Олег», — обратился ко мне проф, — «может быть, ты теперь погуляешь?» «Погуляю, чего не погулять-то? Только 100 метров, проф, если ты забыл», — отозвался я. А я посмотрела на Ижера, потом на меня и произвела какие-то пасы руками. Пока он со мной, вы можете отдаляться друг от друга на любое расстояние. Но только на территории базы, — молвила Ая. Шмык махнул мне рукой в направлении двери. Значит, пойдем гулять. Выйдя за дверь, я ощутил волну желания, и организм ответил, как и подобает. Эрекцией. «Проф, канал обратной связи на минимум», — практически прорычал я. После чего чувство как отрезало, а проблема почему-то осталась. Похоже, за меня все решили. А это значит, что настала пора совместить приятное с полезным. Договорившись со Шмыгом о встрече через 2 часа в таверне, направил свои стопы к коменданту базы. В приемной коменданта меня встретили, облобызали, напоили кофе, пожаловались на то, что больше на меня ставок не сделать. А после я был затащен в маленькую каморку, и мне уже наглядно показали всю глубину благодарности Дроу. В итоге к коменданту я попал только через час. «Мне нужно связаться с родиной». После приветствия обозначил я вопрос, по которому посетил коменданта. «Без проблем, общайся», — разрешил комендант. «Интересно. Все контакты активны», — списался с лаской. Из разговора выяснилось, что меня не было 3 дня. Все у них хорошо, и они у нее дома. Вооружены и готовы к отражению неведомой атаки, о которой было бы неплохо ей поведать. Потому как жить с постоянно действующим порталом очень накладно, пусть это даже и артефакт. Сообщил о скором приезде и попросил снять противопортальную защиту, если такая имеется. На что мне в очень язвительной форме посоветовали протануться в лес и оттуда уже пешочком, до их дома. Мотивируя тем, что целее буду. Марина, Марина. А я ведь соскучился немного. Вроде и скучать особо было некогда, а вот ведь. И это совсем не пробуждение мифических чувств. Желание увидеть друга, пусть даже и такую язву. Хотя... Вот секс с другом, что это? Сразу оговоримся, что он противоположного пола. Дружеский секс? Так нет такого у людей, я знаю. Всегда у кого-то чувства. А у игроков? Было бы неплохо. И уже закончив разговор, обратил внимание на пиктограмму ласки. Ассасин 11 уровня? Это как? Закончил? Увидев мой осмысленный взгляд, поинтересовался майор. Да, спасибо. Всегда, бывая на базе для общения с неприсутствующими, на ней надо к вам обращаться. Нет, конечно, — улыбнулся он. Я не телефонист. Автоперевод базы явно на высоте. Но и связь с внешним миром не для всех. Тебе по блату. Остальным можно только по достижении ранга старший. Я так понял, домой собрался? Да, надо. Проблемы кое-какие разрешить. С текучкой разобраться. Через какое время моего мира мне надо будет прибыть на базу для отправки в командировку? Поинтересовался я насущным. Да столько же, удивил меня майор. Не понял. А временные потоки? Удивился я. Не твоя печаль. Будешь готов, прибудешь на базу. Ты, главное, эссенции не потрать вперед, текучки. Напутствовал меня Свенсон. На этом распрощались. Получив еще один одноразовый портал на базу волков, я вышел в приемную. «Надолго покидаешь базу?» — поинтересовалась невеста. «Недели на 3, предположительно, а что? Скучать будешь?» — подначивал я Дроу. «Местами», — пошло ответили мне. «Ты, главное, не забудь про нашу цель». «Не забуду, да и далеко до нее», — беззаботно отозвался я. «Как знать, как знать. Вероятности смешиваются, рождая что-то совсем невообразимое. И что самое пугающее, нет устойчивых линий». «Могу сказать только, что все они завязаны на твои решения», — неожиданно произнесла Белая. «А вот с этого момента поподробнее», — сделал я стойку. «Ты же не оракул. Откуда дровишки?» «Вот». На стол из рук Дроу выкатился прозрачный шарик. «Сфера возможности — артефакт, дающий возможность почти любому разумному видеть и понимать линии вероятности. Видение последовательности процессов во времени — способность к предвидению будущих событий. Создан по технологиям хаоса. Оценочная стоимость порядка 3 миллионов. Запрещен. И мне вот так просто показывают это? Как ты удивился, — улыбнулась Дроу. Все законно, и не косись ты в сторону двери коменданта. Он сам мне ее и вручил. Я так понимаю, что изредка ты будешь за мной подсматривать. От слова «заботиться», — ухмыльнулся я. Одним глазом. И я даже прощаю тебе будущую измену. Ткнув мне пальцем в грудь, ответила она. «Хотя измена с человеком, пусть даже и игроком, для меня не измена. Развлекайся, милый», — проворковала она. На этой милой ноте мы и распрощались. Добравшись до таверны и присев за стол к Шмыгу, поинтересовался. — Как дела, Тирчик? — Твою душу бога и хаса! В жопу драка тебя и на недельку там оставить! Меня зовут Шмыг! Тишина, наставшая в таверне, сравнялась с тишиной вакуума. — Спокойно, Шмыг! — примирительно выставив руки перед собой, быстро произнес я. — Я не знал, что это тебя так ранит! — извинился я. — Проехали! — буркнул гоблин. Старая и хреновая история, всплывающая время от времени. О, прекраснейший и наимудрейший шаман Шмыг, поведай мне, твоему жалкому ученику, что произошло в обители Айи. Залебезил я, ухмыляясь. Ладно, прогиб засчитан, — улыбнулся он. Но это не я, а ты мне расскажи, как ты умудрился мой контракт выполнить. И, видя на моем лице немой вопрос, просветил меня. Ижер Гидри, профессор Горховского университета из мира Рейн. «Откуда он в твоем големе?» «Из сказки», — машинально ответил я. «Откуда?» — не понял Шмыг. «Я, наверное, с самого начала расскажу». «М-да. И теперь небелунги его ищут, как я понимаю. Проф-теоретик, не практик. Был бы таким, знал бы, что всю картину событий можно восстановить». «Да. Есть варианты, как их отговорить от поисков?» — спросил я. «Попробуем», — отозвался гоблин. «Для этого я и иду с тобой». История Айи и профа оказалась на удивление мила. Юные аспиранты, уже умудренная профессорша, встретились в том самом Горховском университете, в который она приехала преподавать на один семестр. Быстрая и мимолетная связь с годами все крепла и крепла. Но по неизвестным нам причинам в какой-то момент прекратилась. Осталась только крепкая дружба. Когда проф пропал, Айя, уже сменившая форму существования, начала его поиски. Вот только пределы базы она покинуть не могла и обратилась за помощью к своему старому приятелю Шмыгу. А дальше случилось то, что случилось. По возвращении в обитель нас ждал сюрприз, а именно полностью убранное помещение. Правда, потолок остался неизменным. — Спасибо за Ижера, Колосс, — поблагодарила меня Айя. Я лишь махнул рукой. Типа, да ладно, на моем месте каждый бы так поступил. Но все равно было приятно. — Ложись, — указывая на сформировавшийся стол, сказала она. — А зачем? — боязливо отозвался я. — Кристалл внедрять будем, — отозвалась она. — И понизь болевой порог, а то мало ли что. Вот это она меня обрадовала. Проф ведь про это ни слова не сказал. Я развернулся к Ижеру и очень внимательно на него посмотрел. — А я... тут такое дело... — замялся проф. — Мы еще до этого не дошли. «Хм, вот как?» — удивилась она. «Но ведь преобразование уже есть. Я же вижу первоначальную сетку. Я немного изменил разработанный нами алгоритм, внес коррективы, вследствие чего работа с нервной системой немного откладывается», — пояснил он. «Все-таки надо поподробнее поинтересоваться у профа о моих изменениях, а то вырастет что-нибудь ненужное, а обратного хода уже не будет. И буду я с 7-палой и 8... Короче, жертва Чернобыля. А в это время на голой экране мелькали графики, формулы и прочая абракадабра. В некоторые из них Айя тыкала пальцем и начинала спорить с профом. На что Ижер, сформировав еще 3 экрана, начинал еще что-то доказывать. «Народ!» — громко вмешался в перепалку гоблин. «Может, вы потом побеседуете о высоких материях?» Народ, немного подумав, согласился. Договорились погрузить меня в сон и под местным наркозом провести внедрение кристалла. Мне же лучше. Вынув из кармана кристалл длиной в 10 сантиметров, еще раз на него посмотрел и передал его Айе. Кристалл Хобо. Уровень 1. Тип — накопитель энергии, ЦПУ. Описание. Емкость — 300 единиц. Заряд — 300 из 300. Прочность — 200 из 200. Минимальные условия для использования. Не для кибернизированных организмов. Использование только для членов отряда «Волки». «Пока ты будешь спать, мы приготовим остальное. Есть какие-нибудь пожелания?» — поинтересовалась Айя. «Броню потолще, пушки помощнее», — сказал я. «А если планка будет слишком высока?» «Это как?» «Мы, наверное, сможем очень высоко задрать параметры оборудования. Но все имеет свою цену. Может, не подойти по параметрам?» — пояснила она. «Интеллект и интуиция по 20 единиц. И еще удача пусть будет 10. Немного подумав, ответил я. «Странный выбор, но он твой. Мне самой стал интересен результат. Начнем?» шатаясь, как листик на ветру от нетерпения, спросила Айя. «Начнем», — отозвался я, ложась на стол. «Темнота, свет, боль». «Ахр!» — выплюнув вязкую кровавую слюну, выдал я. «Стабилизируем!» — крик Айи. Боль, раздиравшая грудную клетку, понемногу стала пропадать. Мне дали что-то выпить и подняли на ноги. Голова кружилась, а ноги не держали совсем. «Ходи! Двигайся!» — крик Айи добрался до сознания. «Тебе нельзя отключаться!» «Да блин, как хреново-то! Зачем? Зачем вся эта боль? Можно спокойно лечь, отдохнуть, и все пройдет. Будет хорошо. Спать». «Олег, Маша умирает!» — ворвался в сознание голос профа. «Маша? Кто такая Маша? Умирает? А что такое умирать?» И вдруг на последних искрах сознания откуда-то изнутри прилетел заряд осознания. «Маша? Умирает? Нет! Доча!» Взвыв раненым зверем и прыжком встав с колен, открыл я глаза. «Мля!» — отдаляющийся крик гоблина. «О как!» — удивленный голос Айи. До конца, осознав себя, немного осмотрелся. Уборку в этом помещении опять делать придется. Я стоял в эпицентре воронки на глубине в полметра. Неудобно получилось. Из чего это я шандарахнул? Умение класса «Ионик» — аура угнетения, преобразована во взрывную ауру угнетения. Активировано умение «Взрывная аура угнетения». Уровень 1. Активная. Прогресс 1 из 100 секунд. Урон. В радиусе 1 метра 150 единиц, с периодом в 1 минуту. В радиусе 10 метров 30 единиц в секунду. Магический. Радиация. Активация 100 единиц параметра энергия. Поддержание 150 единиц параметра энергия в минуту. Больно дорогое умение выходит. Зато бесплатное. А где бонусное увеличение характеристик? Все, что ли? Или это уже для системы стало в порядке вещей? А может, лимит исчерпался? Мои размышления прервал гоблин. «Да, малой, не знал, что ты так умеешь», — удивленно произнес он. «А я и не умел», — не подумавши брякнул я. И только после этого осознал, что наделал. «И когда это ты мне собирался рассказать?» — вкрадчивым голосом поинтересовался Шмык. «На моей родине. Честно. Не покривив душой, отозвался я. «Я не забуду, побеседуем». Не стал дальше развивать эту тему гоблин. Яму, мною созданную, убрали, превратив в обычный пол. Рассевшись возле стола в кресло и попивая напитки, меня принялись посвящать в произошедшее. Если по-простому, то произошел конфликт из-за системных ресурсов. Прогнозируемая ситуация, с которой проф должен был справиться. Он и справился в итоге, но пиковые моменты были. И помощь Айи, как оказалось, была очень кстати. Жив, здоров и хорошо. Я стал лучше? Стал. Была проблема? Была. Решили? Решили. Все хорошо? Все. А теперь вопрос. Откуда вдруг доча?